Глава 31. Проводив Кинвита и Натаниэля ошарашенным взглядом, кадеты некоторое время не знали, что сказать. Точнее, у них просто не было слов, даже нецензурных. В таком они были шоке. Прошло с десяток, а то и два секунд, прежде чем первый из кадетов, стиснув зубы и сжав кулаки, ни к кому особо не обращаясь, неверяще спросил: «Это что, и в самом деле сейчас произошло? Они просто ушли? Но совсем в смысле ушли? То есть это все?» Его вопросы повисли в воздухе. Пребывающие в стадии отрицания кадеты обменивались вопросительными взглядами. Все знали, точнее, подозревали, что это все, но никто не решался произнести это вслух. Никто не решался отнять у себя и остальных надежду. Надежду на то, что произошла ошибка. И прямо сию секунду им об этом объявят, и бой возобновится. Однако секунды шли, и объявлять об ошибке никто не спешил. «Нет, не вернуться. Это все. Со вздохом и отчаянием в голосе констатировал кто-то в заднем ряду. И хотя прозвучали эти слова тихо, даже почти шепотом, эффект, который они произвели, мог бы дать фору громовому раскату. По залу прокатился стон разочарования, и звук его, глухой, полный горечи и бессилия, словно бы вдруг прорвал невидимую плотину, и уже в следующую секунду зал потонул в оглушительном гуле негодования и протеста. Кто-то в сердцах бил кулаком по спинке кресла, кто-то топал ногами, кто-то ломанулся в проход, размахивая кулаками и требуя справедливости. Их лица раскраснелись, глаза горели праведным гневом, но больше всех, разумеется, были расстроены букмекеры. «Чтоб вас, гарпиевы отрыжки! Чтоб вас полюбила мантикора! Чтобы вас чесалось только там, куда вы не сможете дотянуться! Чтоб каждые ваши полеты сопровождались градом! Чтобы вас все зубы повыпадали! Чтоб вам вечно чихалось и икалось!» Проклинали они гвардейцев и его величество, бормоча себе под нос и нервно стискивая свои уже бесполезные записи. Заня была обескуражена не меньше, если не больше других. «Я просто не могу поверить!» Чуть не плача, прошептала она. «Сволочи! Просто сволочи!» Согласилась с ней экспрессивная Ларри. «И о гвардейцах, разумеется!» Оговорилась она. «О том, что они могли подождать до конца боя, и только затем уже... А они — сволочи! Просто сволочи, разве нет?» Посмотрела она на подруг. Заня лишь расстроенно махнула рукой. Арика лишь вздохнула. Вздохнула Евгения. Правда, в отличие от подруг, да и всех остальных в зале, она вздыхала не из-за прерванного боя столетия. Напротив, этому-то она как раз была очень рада, а из-за так и не отпустившего ее беспокойства. Утром она списала его на бой, но бой прервался, и к тому моменту, как он прервался, ни Кинвит, ни Натаниэль не пострадали. Но тревога так и не утихала, скорее наоборот, она усилилась. «Что-то не так», — не заметив, что говорит вслух, прошептала она. «Еще как не так», — поддержала ее Ларри. «Бой прервали на самом интересном месте». «Я не об этом», — начала была Евгения, но, осознав, кому она отвечает, замахала руками, коснувшись при этом головы, мол, «не обращай на меня внимания, сама не понимаю, что говорю». Что, впрочем, было совершенно излишне, ибо Арика на нее уже не смотрела. Зал в очередной раз шумом распахнулась дверь, на сей раз пропуская ректора и гвардейца, в руках которого был конверт. «Это что здесь за собрание?» — риторически поинтересовался он. Его глубокий властный голос, в котором сквозило не столько удивление, сколько насмешка, отозвался эхом от стен зала. Кадеты не то чтобы догадались, что прозвучавший вопрос был риторическим. Просто в первую секунду они растерялись, а во вторую уже прозвучало «Смирно!», и они инстинктивно вытянулись по струночке, уставившись на старшего по званию в немом, как и было положено по команде ожидания. «На утреннюю пробежку шагом марш!» прозвучал следующий приказ, повинуясь которому кадеты строевым шагом, организованными рядами, направились к выходу. Евгений и ее подруги оказались как раз в самом центре марширующего потока, что, однако, не помешало явившемуся по ее душу гвардейцу, несмотря на слаженный строй кадетов, добраться до нее. «Эдженни Тенебрис Шилериспе?» ловко вклинившись в параллельную марширующую колонну, поинтересовался он. Евгения подозрительно покосилась на конверт. Но, судя по тому, что гвардеец обратился именно к ней, он явно знал ее в лицо. К тому же, как показал прошлый опыт, опасность нес не сам конверт, а то, что внутри него. Странно, конечно, что король или канцлер снова решили воспользоваться тем же способом. Они ее что, совсем за идиотку считают? Нет, тут же отвергла она это свое предположение. Скорее всего, они подумали, что на нее не подействовал манок, и поэтому она не попала в расставленную для нее ловушку. «Так точно», — ответила она. как того требовал устав военной академии. Удовлетворенный ее ответом, гвардеец кивнул и протянул ей конверт. Увидев, от кого послание на сей раз, Евгения вздрогнула, и ее пальцы автоматически сомкнулись на конверте. «Спокойно, жени!» Тут же прозвучал у нее в голове голос Валентайна. «Я с тобой!» Евгения кивнула. Одновременно и Валентайну, и гвардейцу. И последний тут же исчез, словно его и не было. «Бриен снова прислал тебе письмо?» Заглянула ей через плечо вездесущая Алари, как только они оказались вне строя. «Это ж когда он тебе его написал?» Евгения ответила не сразу. «Нет, не Бриен», — отрицательно покачала она головой. «И в прошлый раз письмо тоже было не от Бриена». «Сегодня утром? Или, может, с аудиенцией у короля?» Восторженно хлопая огромными зелеными глазищами, меж тем успела протараторить болтушка, прежде чем до нее дошел смысл слов, сказанных подругой. «Не от Бриена? А от кого?» Практически в унисон воскликнули подруги, удивленно уставившись на нее. «И почему мы об этом узнаем только сейчас?» — уперла руки в боки Алари. «Потому что она вчера, как только приползла с тренировки, тут же вырубилась», — ответила за Евгению Арика. Евгения благодарно кивнула и накинула на себя и подруг полох тишины. «Ого!» — прокомментировала Заня. «Дело, судя по всему, серьезное». Евгения кивнула и рассказала о Манке и о том, что если бы не Валентайн, то быть бы ей уже намертво привороженной к неизвестному кадету. Подруги обменялись одновременно напряженными и возмущенными взглядами. Заня первой нарушила тишину, сжав плечо Евгении. «Пошли к Бергитте». «Прямо сейчас?» — удивилась Евгения. «Да, прямо сейчас», — дружно подтвердили подруги и Валентайн. Последний, само собой, разумеется, сделал это мысленно. «А когда?» — не успокоившись на этом, фыркнула Заня. «Герцог не тот дракон, чье приглашение можно проигнорировать. Я не удивлюсь, если он ожидал, что ты в ту же секунду, как только получишь письмо, вскроешь его и тут же помчишься выполнять его приказ или просьбу, что, по сути, одно и то же. Поэтому да, мы идем к Бергитте прямо сейчас». «Она права», — наставительно заметил Валентайн. «Знаю», — мысленно буркнула Евгения и кивнула. «Хорошо, сейчас так сейчас», — со вздохом проговорила она, пряча конверт под форменную куртку. Подруги двинулись было к приемной декана, но затем вспомнили, что все еще раннее утро, резко развернулись и, торопливо шагая через академический двор, направились в ту часть парка, по аллеям которой драконица обычно бегала по утрам. Им повезло. Бергитта уже возвращалась с пробежки, поэтому долго гоняться за ней по парку им не пришлось. «Ну вот, на ловца и зверь бежит», — заметила Алари, заметив вынырнувшую из-за кустов спортивную фигуру. Увидев своих студенток, Бергитта встревожилась, но виду не подала. Позволила себе лишь удивиться. Замедлившись, она плавно перешла с бега на шаг. Ее правая бровь вопросительно изогнулась. «Декан Рингер», — обратилась к ней Евгения, и с места в карьер выпалила. «Вот только что получила. От герцога Адаманта Визгиерского», — протягивая конверт, объяснила она. При этих словах выдержка Бергитты все же дала трещину, и удивление на ее лице сменилось тревогой. Она взяла в руки конверт и, сузив глаза, принялась внимательно осматривать его, хмурясь с каждой секундой все больше. «И оно не первое», — подкинула дровишек Алари. «Вчера Жени уже получила одно такое». Бергитта посмотрела на Евгению. «Не совсем такое», — возразила та подруге. «Вчерашнее было не от герцога, а от Бриена. Вот только, как потом выяснилось, оно не было от Бриена». Не дав ей закончить свою мысль, вновь вставила свои 5 медиков Алари. «Как и это письмо, вполне возможно, не от герцога, а от кого-то другого». Декан Рингер, удивленно заморгав и нахмурившись, посмотрел на Евгению. Та, типа как бы случайно, приложила указательный палец к губам и отрицательно помотала головой, давая понять наставнице, что про герцога она Аларии ничего из того, что только они о нем знают, не рассказывала. Бергитта кивнула и, почесав над левой бровью безымянным пальцем, жестом пригласила девушек следовать за ней, приглашая их в одну из уединенных беседок парка. «Так, а теперь, пожалуйста, обо всем по порядку», — строго сказала она, накинув на беседку полог тишины. «Что случилось вчера?» — посмотрела она на Евгению. Та кивнула и кратко рассказала о своих злоключениях.